Глава 7. Наш корабль пристал в речном порту Велиграда. Это был богатый город. Красивый и величественный, с позолоченными крышами, высокой твердыней, построенной на вершине крутого холма, с крепкими стенами, обойти которые заняло бы целый день. Был когда-то. А теперь же... Что они сделали с моим любимым Светозаром? Где башни? Где золото? Где расписные здания и архитектурные чудеса? Я выписывал самых лучших мастеров со всего света, чтобы превратить этот город в рай на земле. Что за выгребная яма? Я стоял на вороньем гнезде и крепко держался за мачту Трезубец, пока мы плыли по широкой реке Лучесе, и не мог поверить собственным глазам. А мои соратники... Алексей, Злата, Батур и Свари смотрели на меня удивленно и совершенно не понимали претензий. «Это он Велиград так назвал?» — прошептал Алексей Злате. «Ага», — тихо кивнула она. «Один из самых богатых городов?» «Угу». «Кто? Кто сотворил это? Ответьте!» «Да что не так, Люд?» — не сдержался Свари. «Краше Велиграда во всем Архате не найдешь, уж я-то знаю». Как бы это иронично ни звучало, но в нашей команде было 3 варгийца, а единственным, кто бывал здесь раньше в этом тысячелетии, был Асван Сварри Кулак. Да и у меня складывалось ощущение, что нахожусь здесь впервые. «Что не так?» «Что не так? Ты меня спрашиваешь?» Я спрыгнул на палубу рядом со Сварри, схватил его за плечо и подвел к правому борту. «Вот тут, прямо тут, стояли общественные бани. Их проектировали совместно Ларкус Почитта и Доброгнев-строитель из рода Бобров, 2 великих мастера своего времени. Они сначала дрались друг с другом, потом напивались. Иногда наоборот, потому что Ларкус предпочитал драться пьяным, а Доброгнев — трезвым. И все это потому, что только после драки и попойки они могли работать вместе. Ты знаешь, сколько здоровья эти 2 человека положили на строительство бань!» Я указал пальцем на огрызок каменного строения, единственного, что осталось от былого величия. Вот тут было разделение на женскую и мужскую половины бань. Ну и моя личная купальня на 3-м этаже. У тебя была личная купальня рядом с женской... Это сейчас не важно, Алексей! Важно, что осталось только 2 этажа крохотной части. Где бани? Они были признаны самыми лучшими во всей империи, самым компетентным человеком в империи. То есть тобой. Именно, Злата! Я снова схватил Свари за плечи и насильно отвел на левый борт, откуда открывался вид на жилые застройки с тесными улочками. А здесь располагались широкие улицы, торговые лавки, ярмарки, гостиницы, трактиры. А в самом центре стояло высокое здание для театральных постановок и цирковых выступлений. Крышу венчала позолота, свет от которой был ориентиром для всех. А вот... Я уже потащил растерянного Свари в сторону кормы, когда Алексей решил прояснить, в чем дело. Да, я читал про золотые крыши, серебряные узоры, множество дорогих зданий, которые простаивались месяцами. Это-то к чему? — прищурился я. Велизар приказал убрать все излишки. Мол, злато да серебро лучше тратить на что-то полезное, а не на красивые виды. Велизар подлатал стены, укрепил твердыню. «Люд, ты в порядке?» Ребята с беспокойством уставились на меня. Гнев так бурно кипел в груди, что в итоге превратился в тягучий сгусток холодной, просто ледяной ярости и злости. «Я его убью!» — процедил я. «Он уже мертв», — напомнил Алексей. «Наверняка специально это сделал, подлец!» «Умер?» «Город перестроил!» Гнев снова превращался в бурю и вспыхивал с новой силой. «Ему всегда не нравились мои проекты. Светозар — это дорого! Светозар, у меня уже глаза слепнут от блеска! Светозар... Тьфу!» «Никакого чувства прекрасного!» Я замолчал, скрестил на груди руки и тяжело, часто задышал. Из всего великолепия, созданного благодаря моим стараниям, осталась только твердыня. Былой блеск исчез, но Велизар действительно хорошо постарался, укрепив стены, башни, построив внешнюю линию малых стен. Сейчас твердыня казалась гигантом, свысока следящим за городом. а у самой его головы словно нос торчала смотровая площадка, куда выходили мои покои. Было приятно, знаете ли, с утреца выйти на свежий ветерок, попивать кофе и наслаждаться видами. Остыл. Злата ласково коснулась моей руки. Немного. Мы уже прибываем в порт. Лучше подготовиться и подумать, что делать с твоей меткой. Я глянул на предплечье, где темным пятном красовалась метка изгоя. Подарочек от благодарных потомков. За пределами Велизара она не сильно мешала мне, но теперь могут возникнуть проблемы. В приличное заведение, например, не пустят или сдерут втрое, если заметят. Но и повышенное внимание стражи порядка обеспечено. А мне ведь надо пробраться в самое сердце Светозара. Нет, Велиграда. Похоже, Светозар остался там 1500 лет назад. Теперь от него остались только воспоминания. «Кстати», — протянул Алексей. «Люд, а ты правда назвал город своим именем?» «Да, что?» «Нет, ничего, ничего». И он как-то странно повел бровями. «Эй, что за претензии?» «Никаких претензий!» «Так ведь совершенно не поступают тираны и узурпаторы, верно же?» «Да, в мое время не поступали. Это уже потом может на меня равняться. Тьфу на вас!» Я развернулся и прыгнул обратно в воронье гнездо. Чтоб этих соратничков не видеть. Вместо них повнимательнее рассматривал твердыню. Надеюсь, Велизар не менял ничего внутри, потому что нам предстоит туда пробраться. Исток первита находился именно там. В моей... Демоны, почему-то даже подумать о таком было непросто. В моей гробнице. «Добрый день, люди добрые!» Совершенно недобрым голосом поприветствовал нас мытарь. Это был тучный, высокий человек с тремя подбородками, нажитыми наверняка честным трудом. В кафтане из невероятно прочной ткани с намертво пришитыми пуговицами. Иначе не знаю, как они сдерживали его огромное пузо. «И тебе здравствуй, мил человек», — хмуро ответил я. Мытарь пришел с тремя сопровождающими воинами в простеньких доспехах. Они были на полторы головы ниже, тощие, словно мытарь объедал их, и с глазами, постоянно высматривающими что-то незаконное. «Разрешите зайти на борт?» И, не дожидаясь позволения, жердяй прыгнул на палубу с удивительной легкостью. Правда, эта самая легкость закончилась, как только он коснулся досок. Те заскрипели, корабль пошатнулся, и мне даже почудилось, что выругался на своем кораблином. Никогда не любил мытарей. Разве что, когда сам стал пополнять казну всеми этими сборами и податями, но я был честным правителем. Брал немного, три шкуры не драл, а мытарей этих в ежовых рукавицах держал. Чтоб у меня появился такой пузан, да ни за что. «Вот, все готово», — выступил Свари. «Ровно, даже считать не надо». Он заранее приготовил часть наших запасов для уплаты налога. Сказал, сборы в Велиграде не менялись с тех времен, когда еще его отец ходил торговать в эти земли. Однако мытарь криво усмехнулся, окинул взглядом наши сундуки и кивнул своим бойцам, чтобы приступали к работе. «Размеры пошлины изменились. Отныне нужно платить десятину, так что мне придется все пересчитать». «Как десятину?» — воскликнул Свари. «Это когда это начали брать десятину? Втрое больше, чем...» «Приказ первого царского советника!» — звонко прервал его мытарь. «Вы как раз вовремя прибыли. Он вступил в силу этим утром». И снова криво усмехнулся. Издевался, гаденыш. Поборщики перетрясли весь трюм и выставили такой ценник, что Свари едва удар не хватил. Но Сван не поддался. Он принялся горячо доказывать, что наши пожитки стоят куда меньше, да мы вообще не с торговыми целями прибыли. Но в это было сложно поверить, потому что торговался он отменно. Я видел, как в глазах мытаря сверкнул азарт. Эти двое кричали, брызгали слюной друг на друга. Свари доказывал, что вот эти вот куски железа, взятые в келью, не могут стоить больше 2 гривен серебром. Мытарь возражал. Мол, сейчас железа не хватает, и цены поднялись, так как люд готовится к предстоящему турниру. А это кузнецам нагрузка великая — оружие ковать, доспехи, подковы те же. Но Сварри не сдавался. Авторитетно заявил, что качество у заготовок так себе. Это уже минус треть от цены. Сгодятся разве что на тесаки какие-нибудь. Или подковы те же. Да и вообще, мы это железо взяли чуть ли не с уступкой, потому как у кельюнского торговца серебра не хватило на сдачу. В общем, бодались они долго. Мы даже с помощниками мытаря немного сдружились. Накормили их, напоили. Злата сжалилась, наглядевшись на тощие лица. Они оказались братьями. Старшего звали Первак, второго — Вторяк, третьего — Третьяк. В общем, с воображением у родителей было не очень. Там в семье семь братьев, и всех просто пронумеровали. А вот младшую сестру назвали Ждана. «Скоро намечается турнир?» — спросил я Первака. «Ага», — вздохнул он. «Так что вы лучше поспешите снять место в постоялом дворе. Скоро цены взлетят до небес». «А по какому поводу торжество?» «Так ведь праздник в честь великого предка Велизара. Ты чё?» — удивился Вторяк. «Каждые 10 лет проводят. Ты ж вроде из наших». «Ему память прошлым летом отбила», — подсказал Алексей. «Мало что помнит». «А, понимаю, у нас было такое однажды. Мельника лопастью по затылку долбануло. Так он жену родную не узнал». «Ага», — хмыкнул Третьяк. «Это он отбрехаться так решил, потому что жонка его на девке левой застала, прямо на мельнице, мол, не помнит, что женат. Так он же ж год вспоминал. Так что подозрений не вызвать, притворялся». Это все, конечно, интересно и забавно, но меня больше интересовал другой вопрос. «Расскажи-ка про турнир поподробнее. Я-то не притворяюсь». И пока Сварри с мытарем рвали друг на друга глотки, парни поведали мне о славной традиции, заведенной еще самим великим предком, чтоб его демоны жрали Велизаром. «Ибо после свержения Святозара Ужасного погибло много доблестных воев, и надобно было восполнять ряды царского воинства», — повторил слова одного из глашатаев Вторяк. «Они эти сказы днями напролет болтают», — пожаловался он. «На третий день уже их голова начинает гундеть от них». «Ага», — подтвердил Первак. «Но со временем бои остались так для зрелищ. Дружин царю хватает. Но победителя он сам награждает», — вставил Третьяк. «И говорят, может кого-то взять к себе, ежели очень приглянулся богатырь». «То есть», — заключил я, — «победители могут попасть в замок прямо в тронный зал царя». «Ага», — кивнул Вторяк. «Чтоб при боярах и дворянах, независимо от роду племени, получить из рук Велизара награду». «Эх, хотел бы я так», — мечтательно вздохнул Третьяк. «Ага, тебе б с отборочных не вылететь, братишка». Я же немного завис. Может, послышалось? Поэтому переспросил удивленно. «Велизара? Это царя так зовут, что ли?» Братья переглянулись, подозрительно замолчали. Правда, их молчание перебивали крики Свари и мытаря. Но затем они хором воскликнули. «Эх, тебя пришибло! Уж царя-то нашего батюшку надо знать», — заявил Первак. «Надо-надо!» — поддакивал Вторяк. «Тут никакой отшиб памяти не спасет, если ты такое ляпнешь, где не надо!» — прошептал Третьяк. «Кстати...» — Первак нахмурился и покосился на Батура. Наш кхазарский друг сидел себе спокойно в углу и караулил свои лук, стрелы и тетиву, которые держал в отдельном мешочке. Ему явно не нравилась суматоха, связанная с мытарством. А когда Вторяк полез считать стрелы в связках, перегородил путь и не дал подойти ни на шаг. «Этот ваш кхазарин, он по-варгийски говорит?» «Говорит», — кивнул я. «А чего ж он молчит?» «Так нечего говорить, видимо. Он вообще не особо разговорчив». Но подозрения были не без оснований. Мытарь направился к стойлам, и Батур хищно уставился ему вслед. Правда, с места не сдвинулся. И с таким же спокойствием наблюдал, как мытарь тянется заглянуть и еле в зубы, а потом с грохотом катится назад от пинка Задора. Задор презрительно фыркнул и повернулся задом, угрожая, мол, в следующий раз простым пинком не отделается наглый жердяй. Мытарь взбеленился. Вскочил, начал ругаться, порывался дать сдачу Задору, но Свари его остановил и как-то заговорил, переведя тему на ящик с моржовыми бивнями. Батур успокоился и принялся точить саблю. Но скоро споры закончились. Свари с мытарем, запыхавшиеся, но довольные, причем оба ударили по рукам. Свари добавил к подготовленному ранее еще железо, тюки шкур и пригоршню золотых, а мытарь махнул братьям, чтобы те забирали пошлину и покинули корабль. Мы попрощались, даже пожали руки. Алексей, с тоской глядя, как поборщики перетаскивают уже не наше добро по деревянному трапу, спросил. Гляжу, ты доволен, кулак. Свари гордо приосанился. А то я в пятеро пошлину сбил. И тише шепотом добавил. Избагрил ненужное. Железом заманил, но невелика потеря. Зато от других товаров отвлек. Эх, и наторгуемся. Перспективы стать еще богаче Алексея приободрили. И Злата сверкнула довольно ухмылкой, осматривая оставшееся добро. А я окинул первака, который уже тащил на плече последнюю связку со шкурами. «Эй, а где записываться на турнир?» Алексей со Свари тоже прислушались. Похоже, их заинтересовала возможность хорошо подраться. Аж загорелись. «Да вон у арены!» — первак махнул в сторону выглядывающего над крышами домов серого здания. Причем я помнил его. Хорошо сохранился. Но вид у меня стал кислее некуда. «Что-то не так?» — спросила Злата, заметив это. «Да нет, ничего, просто». «Ну не томи!» — воскликнул Алексей. «Просто почему это арена? Это же были конюшни!» Да, братья-поборщики были правы. Цены на жилье уже подняли так высоко, что пришлось платить золотом за три комнаты в единственном подходящем постоялом дворе неподалеку от арены, торговой площади и твердыни. И еще за места в конюшнях отвалили немалые деньги. Так что настроение у Алексея и Свари было не очень хорошее. И оно еще больше портилось из-за толкучки возле приемной арены. Само здание было высоким, в виде огромного колодца, построенного вокруг широкой площади, покрытой плотным песком. Хотя давным-давно это было зеленое поле, где резвились скакуны императорской гвардии. «А зрительские места — это бывшие стойла», — рассказывал я ребятам, пока мы ждали своей очереди. «Даже перегородки остались. В пять этажей по кругу стояли. Это один эфленский строитель придумал. Так мы разместили всех лошадей, да еще и места им хватало. Воздуха, солнца опять же. А под стойлами всякую сбрую хранили, да кормежку. И на поле было удобно тренировать всадников и отрабатывать маневры». Ребята удивленно оглядывались. Особенно Свари, который бывал тут уже пару раз и наблюдал за играми. И он задал самый правильный вопрос. «А навоз лошадиный куда девали?» «Вообще собирали вон там», — я указал в сторону ворот под зрительской трибуной, выделенной, похоже, для особых гостей. Там даже место для трона имелось. «А потом вывозили на удобрение. Ты чего так смотришь?» Свари немного побледнел или мне показалось? «Оттуда участники выходят на арену», — вздохнул он, — «и ждут там своей очереди». Алексей тоже теперь выглядел не настолько восторженным. Ко всему прочему, от толпы вокруг разило отнюдь не цветочками, что придавало их воображению особые оттенки. «Еще одна группа, и мы!» — радостно воскликнула Злата. Ей настолько хотелось убраться отсюда поскорее, что она уже сама рвалась записаться в участники, хотя была очень против такого решения. Но я был непреклонен. Нет лучшего способа развить свои навыки, чем, собственно, во время боя. Тем более это не настоящая война, а потешные сражения. Настоящей опасности быть не должно. Принимали желающих выступить на турнире в палатках, расставленных на песке. Перед нами оформлялись пятеро бойцов в старой изношенной броне. Они как раз заканчивали и обсуждали, как отправиться в ближайшую корчму, чтобы отпраздновать начало, как им казалось, славной недели. Полный побед, денег, выпивки и доступных женщин. «В каких соревнованиях будем участвовать?» — спросил Свари. «Там и вместе можно, и врозь, и на мечах, и на луках». Батур навострил уши, услышав это. «Но самое почетное, конечно, выступать в главном турнире. Один, безо всяких ограничений». «Посмотрим», — ответил я. «Наша цель не почет, а победа, чтобы попасть в замок. Не забывай». Наконец-то настала наша очередь. Мы уже шагнули вперед, чтобы самим наконец-то отдохнуть после долгого пути, как вдруг за спинами раздалось. «А ну, всем разойтись! Прочь! Прочь!» Гулкий, хрипловатый голос принадлежал бывалому вояке со шрамом от левого виска до правой щеки. Его сопровождали несколько дружинников в богатой броне, которые распихивали всех на своем пути и стремительно приближались к нам. Очередь из головорезов недовольно рычала, но расступалась. А тех, кто пытался возражать, оттаскивали свои же. «Вы!» — Шрам указал прямо на нас. «Прочь с дороги!» — Люд испуганно прошептала Злата. Опасность повисла в воздухе и сгущалась все сильнее, пока не приближались. Однако я не сдвинулся с места и продиктовал чиновнику из палатки свое имя. Люд черный, через Ё, не через О, а то знаю вас, Грамотеев. «Эй, ты!» — громом прогремело прямо за мной. «Прочь, кому говорят!» Я неспешно повернулся, окинул взглядом грозного вояку с золотой гривной на шее и глянул через его плечо на воина значительно моложе. Тот носил самые дорогие доспехи, смотрел не то что свысока. Просто отказывался снисходить до взгляда на тех, кого потеснил. Он носил серебряную гривну, украшенную драгоценными камнями. «Чегось? А, мы скоро закончим, вы пока постойте». И повернулся обратно. Повисла тишина. Шрам даже растерялся, а по невольным зрителям прокатилась волна. У-у-у. Дружинники огораживали господина по бокам и сзади. Шрам стоял прямо напротив меня, а мои соратники, мрачно оглядываясь, расположились по сторонам, заняв удобные позиции. Молодцы, не струхнули. «Ты что, бессмертный?» — процедил Шрам. Я услышал, как хрустят костяшки его пальцев под латными рукавицами. «Не мешайся на пути у боярина! Веди воя Радского! Уйди, или тебя будут выносить по частям!» Снова молчание. Толпа зароптала. Мои соратники были готовы сражаться, но эта схватка дорого бы нам обошлась. Мы со Шрамом мерили друг друга глазами. Я хотел преподать урок ему и его бояришке. А он жаждал наказать безродного наглеца, которого во мне видел. Мы оба хотели начать драку, но обоих сдерживали обстоятельства. Наверняка шумиха не пойдет на пользу молодому видевою. Да и кто знает, как отреагируют те, кого он потеснил. Боярин привел сильный отряд, но они в меньшинстве. «Люд!» — прошепел Алексей. Шрам медленно потянулся к мечу. «Ах, сам боярин Радский! Простите, простите!» Я резко нацепил дружелюбную улыбку и шагнул в сторону, приглашая их к палатке. В толпе раздались расстроенные возгласы, а Злата вздохнула с явным облегчением. Шрам же фыркнул, убрал руку от меча и уступил дорогу видевою. А боярин таки удостоил меня взглядом, презрительным и надменным. Мы терпеливо подождали, пока они закончат и удалятся, а затем сами подошли к чиновнику. «Я уж думал, ты начнешь бойню», — нервно хмыкнул Алексей. «Даже удивлен, что сдержался. Там дружина из 10 серебряных...» «Нас, пожалуйста, запишите туда же, куда записался боярин Радский», — склонился я над чиновником с такой улыбкой, что тот невольно сглотнул. А Алексей пробормотал что-то невнятное. «Наверное, радовался, что у нас появилась еще одна цель».